Глава 11. Австрия, 1978 год. «Смотри, наблюдай, забывай». Это было негласное правило школы, передававшееся от старожилов к новичкам. Магдалене о нем поведала сестра Браун почти шепотом, словно боялась нарушить священную тайну, а тайн в этом месте, спрятанном меж горных вершин и озера, хранилось немало. Магдалена следовала за сестрой Браун по петляющим коридорам, напоминающим лабиринт, и выслушивала наставления по поводу каждого закоулка в этом запущенном здании, по поводу каждой обязанности на новом месте работы. Первый инструктаж произвел на нее странное впечатление. Ее закрыли в комнате, где она печатала на машинке малопонятные правила. Таким образом, она не видела ничего из того, что происходило в стенах школы, за исключением столовой и общей спальни, в которую возвращалась по вечерам. В школе, как догадалась Магдалена, работало совсем немного народу: управляющий, который принимал ее на работу, сестра Браун, двое чернорабочих, кухарка и Мари, посудомойка, с которой Магдалена делила комнату. К сожалению, посудомойка была немой, и за все долгие вечера, проведенные за чтением, лишь пару раз украдкой боязливо взглянула на соседку по комнате. Поэтому Магдалена только здоровалась с ней по утрам и желала спокойной ночи, когда гасила свет. И хотя желающих работать в таком уединенном месте было немного, но на службу в школу принимали только замкнутых по натуре людей, для которых сдержанность была главным из жизненных правил. Место в школе для Магдалены выхлопотала ее тетя, когда семья племянницы оказалась в затруднительном положении. «Школа возлагает на тебя большие надежды. Надеюсь, ты оправдаешь ожидания», — наставляла Магдалену сестра Браун, поднимаясь по ступенькам парадной лестницы. Она шла впереди с ровной спиной и прямыми плечами, напоминая распятие, висевшая над антресолью. Пурпурный свет закатного солнца, проникавший сквозь резное окно, высвечивал печальный лик Христа и сочившуюся из раны кровь. Тень от тернового венца, огромная и бесформенная, пятном расползалась по стене, будто щупальца морского чудища, подумала Магдалена, зябко ежась в шерстяном свитере. Сестра Браун говорила о школе как о живом существе, будто у стен имелись глаза и уши. «Школа слышит, школа одобряет». Поначалу от этих слов у Магдалены по спине бегали мурашки. Они поднялись на первый этаж, где находились ясли. Вокруг не раздавалось ни звука, и Магдалене показалось, что кроме них здесь больше никого нет. Их шаги гулко отдавались в застывшем воздухе, столетиями вбиравшим в себя жизни и судьбы прежних обитателей. Воздух имел вес. Магдалена явственно ощущала его на груди, на шее. Он давил на грудь так, что становилось трудно дышать. «Смотри, наблюдай, забывай». Это означало, что все происходящее в стенах школы не должно покинуть ее пределов. «Возможно, — говорила сестра Браун, — Магдалене доведется выполнять поручения, которые покажутся ей странными. В любом случае, она должна, понаблюдав за тем, что происходит, методично записать все в блокнот, который ей выдали вместе с формой. А потом забыть. Все забыть. Сестра Браун достала из кармана униформы связку ключей, вставила один в замочную скважину и застыла на месте. «Твое дело — кормить их и содержать в чистоте. Но ты не должна, повторяю, ни при каких обстоятельствах ты не должна проявлять заботу или говорить с ними», — произнесла последнее наставление сестра Браун. «Телесный контакт нужно свести к минимуму». Магдалена кивнула, спросив себя, неужели все обитатели школы настолько больны, но задать вопрос вслух у нее не достало смелости. «И будь осторожна с 39-м», — продолжила Браун. Сомнения Магдалены переросли в беспокойство. «Почему?» — спросила она. Браун отвела взгляд и, уставившись на озеро за окном, ответила: «Сама поймешь». Жестом она попросила Магдалену накинуть капюшон, который та держала в руке. Затем последовала ее примеру. «И помни», — прошептала она перед тем, как открыть дверь, — «смотри, наблюдай, забывай».